Старец опустился на колени. «Почтенный, яви к нам божескую милость. Я не все рассказал тебе про тагинов. Дело в том, что они не сошлись с управляющим богатством Кагана Ишей Иосифом. Старший Алптыгин откочевал со своим полком прочь от великого двора далеко в степь, держится на отдалении и во всеуслышание поносит Ишу, управителя, за то, что он, мол, променял воинские доблести хазар на торговлю. Впрочем, про старшего принца можно было даже особо и не говорить, так как ты знаешь сам, что по нашему обычаю Аттыгином, хранителем очага и первым претендентом на престол, является младший сын. Но волчонок Тонг-Тыгин поступил еще хуже, чем его брат. Хранитель очага взял и остался в Багдаде. Пожертвовал всю свою военную добычу в ученый монастырь, принял мусульманскую веру и объявил себя суфием, облаченным во власеницу. В отсутствие тыгинов-наследников Иша Иосиф совсем распоясался. Делает, что хочет. Привечает одних торговцев. Кагана держит в кубе золотой юрте и народу совсем не показывает, войска не собирает. Полагает, что достаточно наемной стражи из 700 арсиев. Народу дает разбредаться. Мы живем в низовьях великой реки, стекающей из земель Рус, а в ее верховьях уже давно охотится страшный барс Святослав. Мы все дрожим. Как бы он к нам ни спустился, умоляю тебя, великий Дабун, нам стало известно, что у тебя подросли сыновья от золотоволосой женщины. Согласно Тере, только рожденный от золотого солнечного света может вернуть сок в засохшую ветвь. Возьми нас под себя, почтенный Дабун, пока к нам не нагрянул сын правительницы Росского Каганата, страшный бар Святослав, и пошли нами править своего сына от золотоволосой женщины. Пусть твой сын привезет святые древние гробы Табатаи взамен тех, что у нас несчастных пропали, и пусть садится над нами». Достаточно одного храброго полка со знаменем, чтобы вся масса народа нашей местности поверила в твоего сына, приободрилась, и дела наши пойдут к лучшему. Закончил свою мольбу старец и упал к ногам великого Дабуна-Баяна. Дабун-Баян долго молчал, потом поднял старца и, не объявляя своего решения, спросил: «А как тебя зовут, слезный посол хазар? И почему именно тебя послал ко мне Курилтай хазар, собрание сильных?» «Я лось Булан старший. А выбрали меня потому, что я из того же рода лося Булана, из которого происходит у нас Иша Иосиф, ненавистный народу, управляющий богатством при Кагане. Люди сказали, это из вашего рода лосей произошел человек, который сошелся с торговцами, перекинулся в их веру, и теперь вместо того, чтобы думать о доблести Эля и благе всего народа, служит одним торговцем. Вот вы, лоси, и исправляйте беду, иначе молоко ваших матерей не будет вам впрок». Когда собрались сыновья, Дабун-Баян пересказал им речи старца. «Да, что-то совсем неладно в хазарском Эле», — согласились сыновья Дабуна. «Верно, не все открыл тебе отец этот старец. Что это за Иша-управитель, которого народ не может прогнать? Где это видано, чтобы Иша, которому положено считать деньги, получаемые от налогов, держал взаперти в кубе своего божественного, небом рожденного и небоподобного Кагана? И уж неспроста оба тыгина принца, оба священных волчонка-наследника от хазарского престола отбежали. Доходили до нас сюда, на Алтай, слухи, что давно смута в хазарском эле. Рассказывали люди, что развелось у них возле Икэ-Ордос, великого двора в городе на реке, много всяких сект и тайных обществ. Каждый у них тянет свое, а все вместе подпиливают опорный столб, на котором держится престольная юрта. Вот они уже и гробы предков Табатаи потеряли. Срам-то какой! У древних тюрков жил обычай, согласно которому при переселении народа или смертном сражении с врагами каган вместе со знаменем вез Табатаи, гробы предков. Этот ритуал перекликается с древним арабским. Еще в X веке очевидцы продолжали наблюдать характерную картину. Полководец халифата вступает в город с гробами предков. «И что же нам ты теперь посоветуешь, отец? Идти одному из нас туда со своим полком, чтобы вместе с этими разбредшимися людьми погибнуть?» Великий Габун-Баян повернулся к сыновьям спиной, вышел из юрты. Долго глядел на небо. Синие чаши озер отражались в белых облаках, плывших по небу, и желтое солнце наполняло эти чаши струящимся светом. «Сыновья», — сказал, вернувшись к ним, Габун-Баян, — «само Кэк-Тенгри, синее небо, поручило нашему роду Ашины-волчицы обустраивать людей в великой степи. Если бы я не принял слезного письма от народа хазар, то незнание о беде осколка нашего дома было бы нам каким-то оправданием. Теперь же, хоть и очень смущает меня то обстоятельство, что среди больших и малых народов, которые подчиняются тому кагану, не нашлось у них своего достойного домогателя на престол, придется скакать туда старшему из вас. Иди, Мерген, и разыщи старца Лося Булана, чтобы взять его с собой в верные проводники».